Становая обвиняющим перстом и вонзает Бентли черный обвиняющий глаз, словно бедняга издатель был лично во всем виноват. Затем какой-то хлопотун изобретает электричество или нефть, или не знаю, что там еще. И вот туман поднимается, и мир видит нас такими, какими мы есть. И что еще хуже, мы сами себя видим такими, какие мы есть. Это как на маскараде, мой дорогой. В полночь гости снимают маски и оказываются на бале одни мошенники, да самозванцы и были. Представляете себе хай, мой дорогой? Эмброуз лихо осушил рюмку, высокомерно обозрел кафе и увидел Безела, прокладывающего к ним путь. «Мы говорили о туманах», — сказал Бентли. «Они насквозь прогнили от коммунизма», — сказал Бентли, пробуя свои силы в роли агента-провокатора. «Нельзя остановить гниение, длившееся 20 лет подряд, посадив в тюрьму горстку депутатов. Чуть ли не половина мыслящих людей Франции обратили взор на Германию, видя в ней истинного союзника». «Прошу вас, Безел, не надо политики. Ни о гурманах, ни о французах. Мы говорили о туманах». «О туманах». И Безел пустился рассказывать о своем приключении в тумане. Он плыл на Яле вокруг Медвежьего острова. Но Эмброуз был настроен сегодня на возвышенный лад и не желал, чтобы случайные страницы из сочинений Конрада засоряли высоты его красноречия. «Мы должны вернуться к настоящему», — пророчески сказал он. «О, Господи!» — сказал Бентли. «Ну так что же? Каждый глядит либо в будущее, либо в прошедшее. Люди уважительные, с хорошим вкусом, вот вроде вас, мой дорогой Джеффри, обращают свои взоры в прошлое, к веку августа. Что касается нас, то мы должны принимать настоящее». «А ведь правда, вы могли бы сказать, что Гитлер принадлежит настоящему?» — гнул свое Безел. «Я считаю, что ему место на страницах Панча», — ответил Эмброуз. «Панч» — английский еженедельный юмористический журнал, основан в 1841 году. В глазах китайского ученого древности военный герой был самым низшим представителем человеческой породы, объектом непристойных насмешек. Мы должны вернуться к древней китайской мудрости. «Мне кажется, у них ужасно трудный язык», — сказал Бентли. «Знавал я одного китаёзу Вальпараисо», — завёл своё Безел, но Эмброуз уже мчался во весь опор. «Европейский ученость никогда не утрачивала монастырского характера», — толковал. «Китайская ученость ставит во главу угла хороший вкус, мудрость, а не регистрацию фактов. В Китае человек, который у нас стал бы членом совета колледжа, проходил императорские экзамены и становился бюрократом. Их ученые были одинокие люди. Они оставляли немного книг, еще меньше учеников и довольствовались единственной наложницей в виде сосны у ручья. Европейская культура стала слишком общедоступной. Мы должны сделать ее келейной». В этот раз я познакомился с отшельником Огиденской пустыни. В Китай вторгались иноземные захватчики. Империя распалась на воюющие царства. Ученые невозмутимо жили скромной идиллической жизнью, время от времени писали на листьях растений изысканную шутку чисто интимного свойства и пускали ее вниз по ручью. «Я много читал китайских поэтов», — сказал Бентли. «В переводах, конечно, это приятно. Я зачитывался книгой о мудреце, который, как вы выразились, жил скромно и идиллически. У него был домик, садик и вид. Каждый цветок соответствовал определенному настроению времени года.